Однажды я с удивлением увидел, что в ней осталось три совы. Четвертая сова исчезла бесследно. Я очень внимательно осмотрел вольеру. Кроме старых, ссохшихся погадок, в ней ничего не было. Никаких отверстий, куда могла вылететь ночью исчезнувшая сова, я не обнаружил. Еще через две ночи в клетке остались лишь две совы. Несомненно, голодные совы в ночной темноте убивали и съедали своих подружек. Трудно представить, что происходило ночью в вольере. Никаких следов борьбы не было заметно, на земле не осталось ни одного перышка. Известно, что, в отличие от дневных хищных птиц, совы съедают добычу вместе с перьями и мелкими костями, которые отрыгивают потом в виде круглых комочков, погадок. Живые преступницы сидели спокойно, не шевелясь. Чтобы прекратить безобразное самоедство, я посоветовал выпустить птиц на волю. По моему совету, дверь в вольеру на ночь оставили открытой. Утром голодных птиц в вольере не оказалось. Они улетели на охоту в лес. Каково же было наше удивление, когда на третий или четвертый день мы обнаружили выпущенных на волю птиц на прежнем месте, в открытой вольере. Они спокойно сидели на ветвях сухого дерева и также смотрели на нас круглыми глазами. С тех пор вольеру мы не запирали, и каждое утро находили в ней сов. Трудно понять, почему так упорно возвращались птицы в свою тюрьму, где им пришлось пережить жестокую голодовку. Кукши. Приходилось ли вам бродить в лесах нашего севера, на Кольском полуострове или в далекой глухой тайге? Идешь, бывало, с ружьем за плечами, прислушиваясь к каждому звуку, то есть под самых ног вылетит белая куропатка, шумом вспорхнет, пролетит, сядет на сук и запищит непуганный рябчик, или с грохотом поднимется с земли тяжелый глухарь. Остановишься, смотришь и долго слушаешь, чудесный, нетронутый открывается перед глазами мир. Чем дальше углубляешься в лес, больше и больше негаданных встреч, нежданных происшествий. Следя за человеком, пробравшимся в заповедное царство тайги, непрерывно следует за ним кукши. Они легко перелетают с ветки на ветку, садятся иногда над самой головой. Кукш не увидишь вблизи городов, проезжих дорог или людных поселений. Непуганные кукши не боятся человека, упорно и долго перелетают за ним. Остановившись на месте, можно внимательно рассмотреть доверчивую кукшу. Это небольшая, легкая в полете птица, очень похожая на обыкновенную нашу сойку. О жизни лесных кукш я знаю совсем мало. Знаю, что живут они в глухих северных лесах и отличаются крайним своим любопытством. Они следят за каждым шагом человека, легко перелетая за ним с сучка на сучок. Что заставляет их преследовать человека, вошедшего в сказочное царство тайги? Иногда я останавливался в лесу на отдых, садился под дерево и закуривал трубочку. Кукши близко сидели на ветках и внимательно меня наблюдали. Казалось, они приветливо улыбались, и я улыбался им. Они развлекали меня в лесном моем одиночестве, были верными спутниками лесных моих путешествий. Мне очень хотелось поближе познакомиться с жизнью лесных кукш, но я никогда не находил их скрытных гнезд. Наверное, это очень доверчивые и тихие птицы. Давние мои путешествия в страны непуганных птиц остались в моей памяти на всю жизнь. Я и теперь вспоминаю северный лес, покрытые седым мхом зеленые кочки, недвижные редкие деревья, негаданные встречи в лесу и добрых моих спутниц, кукш, не оставлявших меня в полном одиночестве.